Братья и сестры, прочитаю книга Бытие, 26 глава. С 12 стиха буду читать. Бытие, 26 глава, с 12 стиха. Прочитаю несколько стихов. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». Братья и сестры, почему мы празднуем праздник жатвы? Ну, во-первых, потому что это повеление Божие через Библию. Как мы сегодня уже слышали, написано: наблюдая праздник жатвы, собирание первых плодов труда твоего. Обратите внимание, праздник плодов чьего труда? Написано: труда твоего. Я в прошлом году предложил нашим верующим, был праздник жатвы, и как всегда витрину украшают, ну и у нас, и в других церквях тоже. На витрину обычно деньги молодежь просит, за день перед праздником, ну, побольше, говорят, денег дайте нам, мы хотим на витрину накупить. И покупают там большие арбузы, тыквы, ну, все самые отборные вот фрукты. А я как-то вот обратил внимание на это место Писания, написано: труда твоего. И я предложил, говорю: братья и сестры, давайте в следующий год витрину сделаем, чтобы там были плоды труда нашего. Не с рынка купленные. Да, на рынке кто-то вырастил вот такой вот арбуз, принес продавать, или, скажем, там груши отборные. А вот то, что мы вырастили, хоть мы в городе живем, но все равно у каждого маленький участочек есть. Кто помидоры выращивает, кто там тыквы или еще что-то. Вот то, что мы выросли, вот витрина наша и будет это. И все согласились. Праздник жатвы у нас сегодня. Но я не знаю, какая там витрина. Опять куплена или вот наши плоды там. Братья и сестры, то есть праздник жатвы мы празднуем, потому что написано: наблюдай праздник жатвы. Еще зачем мы празднуем праздник жатвы, друзья? Для того, чтобы поблагодарить Бога за те благословения, которые мы имели в прошедшем году. То есть за тот урожай, который снимали, за то, что Бог о нас заботился в течение этого года. Еще, друзья, на праздник жатвы мы проверяем нашу жизнь, как мы потрудились для Бога. Не только для себя, для своего желудка и для семьи, а как мы потрудились для Бога в этом году. Друзья, и еще мы праздник жатвы празднуем, чтобы еще одна страница была в процессе нашего приготовления к встрече с Богом. Потому что в Библии написано, что жатва есть кончина века. Написано: пусти серп твой и пожни, ибо жатва на земле созрела. То есть, друзья, я понимаю, что жатва – это еще тот момент, когда люди перестанут перед Богом. И мы верующие даже, когда нам придется дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. И неверующие, когда они предстанут перед Белым престолом и будут судимы сообразно с делами своими. Братья и сестры, я прочитал сейчас отрывок Священного Писания. Я хочу выделить здесь только одну мысль. Написано: «И сеял Исаак в тот год, и собрал урожай ячменя во 100 крат». Я скажу, друзья, что урожай во 100 крат – это, наверное, максимальный урожай, который можно было бы снять. Ну вот вы помните все притчи о сеятеле. Там написано: одно семя упало при дороге, а другое упало на каменистую почву, третье упало в бурьян, и четвертое семя упало на добрую почву. И не принесло плод в 30 крат, в 60 и в 100 крат. И вот я сейчас прочитал: «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат». Почему Исаак взял ячменя во 100 крат урожай? Написано: «Ибо так благословил его Господь». Не потому, что он нашел удачную землю, совсем не потому. Не потому, что он эту землю удобрял или поливал. Написано, ибо так благословил его Господь. То есть успех нашей жизни зависит от благословения. Часто не от нашей сноровки, не от нашего умения сделать то или другое дело, но от того, насколько нас благословит Господь. Однажды одному брату выделили участок за городом, ну как многодетному, чтобы он там посадил картошку. И уже было поздно, все нормальные люди уже посадили картошку. А уже поздно, и он говорит, вот участок дали, стоит сажать или не стоит? Я говорю, ну попробовать стоит, а почему не стоит? И мы выехали в поле, туда, где было указано. И земля была, друзья, необработанная с осени. И это была стоянка тракторов, а теперь трактора убрали, и теперь земля. И земля была как асфальт. Она была утрамбована и блестела. Она была как асфальт, такая твердая. И мы посмотрели в растерянности. И он говорит, ну что делать? Наверное, сажать не будем. И вы знаете, а картошка же пропадет, уже все, семена, они уже никому не нужны. И я ему говорю, ну давай помолимся и все-таки посадим. А глядишь, и Бог благословит. И вы знаете, мы стали на колени, и вот здесь и помолились, и посадили два ящика картошки. И когда мы землю копали с великим трудом, мы приподнимали пласты земли, картошку положили, и эта земля вот так на этой картошке вот так вот движется. Она даже не разбивается. И вот так мы прикопали два ящика картошки и уехали. И вы знаете, друзья, когда убирать, он меня тоже позвал. Такой урожай в моей жизни я никогда, никогда больше не видел. Такой был хороший урожай. И я понял еще раз вот эту истину. Исаак посел в тот год ячменя и собрал урожай во сто крат. Не потому, что был удачный участок земли, не потому, что он поливал или удобрял, а потому, что его благословил Господь. Вы знаете, друзья, благословение Господне написано, оно обогащает и печали с собой не приносит. Друзья, благословение – это то, что мы у Бога просим чаще всего. Да, мы просим у Бога здоровья, просим продления лет жизни, просим иногда хлеб. Но чаще всего мы просим, Господь благослови нас. Мы об этом молимся, когда утром просыпаемся, когда ложимся спать, когда стоим за столом. И мы чаще всего повторяем слово «благослови». И когда мы начинали вот это собрание, ваш пресвитер помолился, Господь благослови. Друзья, и все-таки, благословит Господь или нет, зависит ли это от нас в какой-то степени, или это от нас не зависит. Я думаю, друзья, благословит нас Господь или не благословит, это зависит и от нас. И на какие стороны я хотел обратить внимание, в каком направлении мне надо действовать, чтобы меня Бог благословил. И нахожу некоторые указания на этот счет на страницах Священного Писания. Первое указание я уже отметил, когда молился над ребенком. Просто я сейчас более точно сформулирую эту мысль. Друзья, Бог нас благословит, и условие благословения Божия зависит, присутствует ли в нашей жизни Бог или нет. Где это написано? Расскажу одну библейскую историю. Был такой древний человек, Иаков, звали его. Однажды, когда Иаков шел в Месопотамию, чтобы там жениться и немножко пожить, он устал от длительного пути и лег переночевать. И видит сон, лестница. Один конец лестницы стоит на земле, а другой конец на небе. По этой лестнице вверх и вниз ходят ангелы, а вверху лестницы Бог. И Бог сказал, Иаков, Иаков, я твой Бог, я Бог твоего отца Авраама, и Бог Исаака, и я буду с тобою, и я тебя благословлю. Обратите внимание, друзья, Бог сказал, я буду с тобою, и я тебя благословлю. То есть Бог нас благословит, если Он будет в нашей жизни. Если в жизни человека нету Бога, то такая жизнь не будет иметь благословения. Но если в нашей жизни Бог будет, тогда Он нас благословит. И тогда то, что я говорил, друзья, что если мы будем дом строить, Он нас благословит. Если мы будем охранять, Он нас благословит. И все, что бы мы ни делали, Бог будет благословлять, если Он будет в нашей жизни. Если в нашей жизни мы предоставим Ему определенное место, и очень важное, и очень значительное. Потому что, друзья, написано, без Меня не можете делать ничего. А человек сегодня мыслит иначе. Он без Бога сказал, что мы без Бога построим и новый мир, и мы без Бога сможем сделать очень многое. И сегодня строят космические корабли, и самолеты, и подводные лодки, и все-все-все, друзья. Но сколько сегодня ущерб имеется, потому что люди сказали, мы сами. Вот как маленькому ребенку отец хочет помочь, он говорит, я сам. И по руке отца бьет, говорит, я сам. Он очень маленький. Он не соображает, что без отца он сам не все сможет сделать. И уже наша история последних дней или последних лет жизни, друзья, мы знаем, сколько трагедий было в жизни человечества. Взорванный Чернобыль, упавшие космические корабли, затонувшие подводные лодки, рухнувшие небоскребы, и сколько сегодня слез на нашей планете, потому что люди сказали, что мы сами. А Бог сказал, без Меня не можете делать ничего. И посмотрите, израильский народ идет по пустыне, и обувь не изнашивалась, и одежда не изнашивалась. Написано, и не было среди них болящего. И каждый день они собирали манну и питались манной. И даже Бог прихоти часто удовлетворял их, когда они хотели мясо или что-нибудь еще. И Бог часто шел навстречу. И каждый день сыны Израилевы, они видели Бога в образе столпа облачного и ночью в образе столба огненного. И Бог всегда был с ними, и Бог путеводил, и Бог их благословлял. Братья и сестры, и вот я хочу вернуться к Исааку. Посмотрите, Бог в жизни Исаака был, и Исаак посеял ячмень и собрал урожай во сто крат. И даже царь этой страны пришел и сказал, удались от нас, потому что ты сделался гораздо сильнее нас. А у этого человека, братья и сестры, не было войска. Не было войска. А у царя было войско. И царь бояться стал этого человека, потому что он сказал, ты сделался гораздо сильнее нас. Вот в чем заключается секрет Божьего благословения. А потом пройдет еще немножко времени, и этот же царь с военачальником этой страны и со своим товарищем, они придут к Исааку и скажут, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Давай заключим союз. Ты нас обижать не будешь, и мы тебя обижать не будем. Братья и сестры, но эти люди сказали, мы ясно увидели, что с тобой Господь. Они не сказали, что нам кажется, что с тобой Господь. Они не сказали, что мы предполагаем, что ты верующий. Но они сказали, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Братья и сестры, это самый важный аспект нашей жизни, чтобы с нами был Господь. Вы знаете, я, когда еще был юношей и не очень верующим был, приближался только, однажды оказался я на бракосочетании. И вот я запомнил одну декламацию, которую я больше не слышал никогда с тех пор. Но я сюжет этой декламации расскажу, хотя, возможно, не очень точно. Муж приходит с работы, и жена ему говорит, ты знаешь, приходил какой-то сегодня странный человек и задал странный вопрос. Ну, какой же вопрос он задал? А он у меня спросил, живет ли в вашем доме Христос? Ну, и что же ты ему сказала, заинтересовался муж? Она говорит, ты знаешь, а я подумала и не нашла, что ему сказать. Да как же ты не сказала, что мы верующие? Она говорит, а он не спрашивал, мы верующие или нет. Он только спросил, живет ли в вашем доме Христос? Ну, ты бы сказала, что я проповедник, а ты в хоре поешь, и что мы больных посещаем. Она говорит, а он не спрашивал, проповедники мы или хористы, или посещаем ли мы. Он только спросил, живет ли в вашем доме Христос. Братья и сестры, И вы знаете, и я подумал, уже после того, спустя много времени, будучи членом церкви, и я подумал, что нам часто легче ответить, что мы уже приняли крещение. Нам легче ответить, членами какой церкви мы являемся. Но живет ли в нашем доме Христос, это вопрос труднее. Если я помню недавнюю ссору с женой, если я наблюдаю бесконечные крики в нашем доме, или, скажем, какое-то неустройство, и как редко читается Библия или совсем не читается, и я думаю, друзья, действительно, живет ли с нами Господь, на этот вопрос бывает ответить труднее, чем дату нашего крещения, или бракосочетания, или членами какой церкви мы являемся. Поэтому Бог сказал, я буду с тобою, и я тебя благословлю, если Он будет с нами. Но если Бога в нашей жизни не будет, братья и сестры, я не думаю, что наша жизнь будет иметь благословение. Поэтому давайте сегодня повнимательнее проверим нашу жизнь. Проходит ли она с Богом или вдали от Него? Если мы допускаем сознательные грехи, если мы не заботимся о том, чтобы Он был в центре нашей жизни, то Библия говорит так, грехи ваши, беззакония ваши, произвели разделение между вами и Богом вашим. Братья и сестры, от чего еще зависит Божье благословение в нашей жизни? Я прочитаю один отрывок Священного Писания, это книга Второзакония, 28 глава. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей. И плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, и семью путями побегут от тебя». Можно, друзья, читать и дальше. Но ясно, суть вот какая. Если ты будешь слушать голос Бога и тщательно исполнять все, что Он тебе говорит, тогда Бог тебя благословит. И твоих детей, и твоих овец, и когда ты работаешь на поле, и когда ты выходишь из дома, и когда ты входишь в дом, Бог тебя благословит, и враги твои от тебя убегут. Братья и сестры, то есть, если будешь слушать голос Божий и будешь тщательно исполнять, что такое слушать Божий голос? Когда мы читаем Библию, мы должны прислушаться, что нам говорит Господь. Когда мы сидим в церкви, мы должны прислушаться, что нам говорит Господь. Друзья, не просто проповедник, но что нам Бог говорит. Потому что можно прийти сюда и отвлекаться нашими мыслями, переживать, как там у меня дома, а что у меня там, а как? И вы знаете, друзья, можно быть здесь и следить за тем, как себя дети ведут. Или еще как-то отвлекаться и не услышать то, что Бог нам хочет сказать сегодня. Если ты будешь слушать, почему мы часто не слышим Божий голос, братья и сестры? Потому что, чтобы его голос услышать, надо наш слух настроить на слушание Божьего голоса. Написано, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа. Один человек рассказывает, имел своего товарища индейца. И вот индейец приехал к нему в гости, а этот человек в Нью-Йорке жил. И вот они идут вместе по улице шумного города, и вдруг индейец останавливается и говорит, сверчок. Где сверчок? Сверчок. Какой там сверчок в таком большом городе? Индеец сделал несколько шагов к газону, нагнулся и поймал сверчка. Товарищ удивляется, как ты мог услышать сверчка? А тот говорит, вот посмотри. Достает несколько монет и бросает на тротуар, и все прохожие сразу обернулись. Он говорит, мы слышим то, на что настроен наш слух. Сегодня слух людей настроен на шелест денег чаще всего. Сегодня слух людей никак не настроен на то, чтобы услышать голос Божий. Чтобы услышать, что Бог говорит, надо прислушаться. Я помню, когда я был маленький, отец купил радиоприемник. Мы даже не знали такое слово, радиоприемник. И вот отец притащил большую коробку из магазина. И вы знаете, друзья, и мы много лет слушали радиопередачи. А в то время в Советском Союзе стояли специальные глушители, которые глушили голоса западных радиостанций, даже ну, политических, как «Голос Америки», там BBC, «Немецкая волна», и также глушили радиопередачи христианские. И вот я вспоминаю, отец сядет возле приемника вечером и потихонечку крутит ручку радиоприемника, а там шум, свист, разные звуки оттуда доносятся. И вдруг знакомый голос Ярла Пести. Но это был такой радиопроповедник. И сразу раз он остановился, и среди шума еще подкрутил, настроил немножко, и среди шума, друзья, мы сидели у приемника и слушали. И отец, мать, и дети. И мы все сидели и слушали. И я бы сказал, друзья, даже слушали с благоговением. И когда проповедник предлагал помолиться, мы все становились на колени у радиоприемника, закрывали глаза и молились. И я для себя отметил, друзья, чтобы услышать голос Божий, надо прислушаться. Как прислушивался отец к голосам проповедников, надо прислушаться. И вот здесь написано, если ты будешь слушать и будешь тщательно исполнять, то Господь Бог твой благословит тебя. И при входе, и при выходе. И Он благословит и хлеб, и воду. И Он благословит и плод чрева, и плод овец. И когда ты будешь выходить, и ты будешь входить. И Бог тебя будет благословлять. Поэтому, братья и сестры, мы должны очень серьезно отнестись к этому вопросу, чтобы слушать и исполнять. За священника Ездру написано, что Ездра, когда вышел из Вавилона, в Иерусалим. Он шел 5 месяцев и пришел успешно. И написано, почему он пришел успешно? Потому что он расположил сердце свое, чтобы слушать голос Господний и исполнять его. Вот поэтому он пришел, и Бог благословил, и благодеющая рука Господня была на нем. Но если мы слушать не будем, и если мы исполнять не будем, и мы будем похожи на человека, который в зеркале посмотрел на себя, но не позаботился, чтобы привести себя в порядок, то Бог такого человека не благословит. Не благословит. Поэтому, братья и сестры, пусть Он нам поможет, чтобы Библия была у нас на очень значительном месте. И чтобы мы никогда не пропускали собрание. И когда мы пришли в собрание, чтобы мы прислушивались. Иначе нас Бог не благословит, даже в бытовых делах. Однажды в наш город приехала одна семья. Отец и 3 детей. Девочка и 2 мальчика. А почему они приехали? Они приехали из Украины. У них большая семья. И они приехали заработать деньги. Рядом с нашим городом большой совхоз находится, садовод. Там выращивают яблоки, груши и все прочее. И эти люди приехали по приглашению. Они будут убирать яблоки и заработают много яблок, и потом они их продадут, и у них появятся деньги. Они были бедные люди, бедные. И семья была 10 детей. Я их случайно встретил в городе, мне показалось, что они верующие. Я познакомился, и они у меня поселились. Они прожили у меня август и почти до зимы, почти всю осень. И вы знаете, они очень сильно работали. Они уходили, когда было еще темно, и приходили, когда было уже темно. И я ему говорю, Иван Андреевич, ну нельзя так работать. Ну, говорю, в среду собрание ты пропускаешь. В пятницу собрание пропускаешь. Только в воскресенье. Ну, поработай в среду до 6 часов, и в пятницу. Ну нельзя так, утром Библию читать надо. А ты же, говорю, и Библию не читаешь, и в собрание не ходишь. Он говорит, ты знаешь, брат Коля, мы приехали на заработки, и если мы будем в собрании и Библию читать, то мы ничего не заработаем. Вот так он мне говорил. И вы знаете, ну ему казалось, что его доводы убедительные. Они очень много заработали. Они заработали 10 тонн яблок. И председатель совхоза, зная, что у них 10 детей, он разрешил им выбрать яблоки. И они выбирали самые лучшие. Несколько дней они выбирали самые лучшие яблоки и собственноручно укладывали их в ящики хвостиком вверх, чтобы ямка с другой стороны попадала на хвостик. И перекладывали опилочками. Несколько дней они паковали 10 тонн яблок, потом загрузили в тракторную тележку. И в несколько этажей очень высоко получилось. Трактор ехал, и на повороте наклонилась тележка и рухнула. И оказалась огромная куча разбитых яблок. Вы знаете, друзья, и отец, и дети сидели возле этой кучи, охраняли ночью и плакали. Директор совхоза пошел навстречу, разрешил им еще раз выбрать. Они еще раз выбрали 10 тонн яблок, загрузили меня в сарае и даже жилые комнаты заняли. А потом повезли их на Урал, чтобы там продать, и были деньги. И по дороге оторвался поршень от КамАЗа возле Волгограда, и КамАЗ притянули назад. Они разгрузили, через время загрузили в другой КамАЗ, поехали опять на Урал, застучал двигатель, и опять притянули назад. А потом на Урал было ехать уже нельзя, потому что на Урале начались морозы. Они повезли в Киев, и застучал двигатель, и привезли назад. И потом они опять повезли в Киев, и по дороге начались морозы, и яблоки померзли. И те только, которые были в середине, не померзли, и они их продавали в течение всей зимы, и почти ничего не получилось. Братья и сестры, вот так бывает. Нам кажется, что мы поработаем, у нас все хорошо получится, но если заповеди Господни у нас окажутся на заднем плане, то Бог нас не благословит. Но Бог сказал, если ты будешь слушать, и тщательно исполнять, то я тебя благословлю. Братья и сестры, еще от чего зависит Божье благословение? Божье благословение зависит от того, насколько мы жертвуем для Бога. Написано так, «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». То есть, насколько я жертвую для Бога. Ну, буквально скажу, как я жертвую в ящик, в денежный, в смысле в церковную кассу. И как я со всего, что Бог мне дает, уделяю нуждающимся. То есть, насколько я отдаю Богу, даже из материальных благ. Я приведу пример, друзья, который сегодня косвенно уже первый брат касался. Когда закончился потоп и обсохла земля, Ной вышел из ковчега. И вот Ной посмотрел, земля уже обсохла. И самое первое, что сделал Ной, братья и сестры, вы помните, что он сделал? Он сделал жертвенник Богу и принес во всесожжение. Написано, и обонял Бог приятное благоухание и сказал... Не буду больше истреблять человека водами потопа, и впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, день и ночь, лето и зима не прекратятся. Посмотрите, друзья, почему Бог так сказал? Потому что обонял Бог приятное благоухание, всесожжение, которое Ной совершил. Ной так сказал. А дальше мы читаем следующая глава, кажется, 10 глава Бытия написано. «И благословил Бог Ноя и сыновей его». У Ноя было 3 сына. У меня заметно больше, чем у Ноя сыновей. И я знаю, друзья, насколько важно, благословит ли Бог меня и моих сыновей. Это зависит от того, насколько я жертвенно отношусь к Богу, насколько жертвенно. И поэтому, если мы будем, во-первых, для Бога, друзья, и во-вторых, для себя, потому что в нашей жизни обычно не так, мы, во-первых, для себя, и, во-вторых, для Бога. Но часто, а что останется, то это мы можем и Богу отдать. Когда свои желудки наполним, когда закрома свои заполним, а что останется, можно отдать и Богу. А Бог сказал, от начатков всех прибытков твоих сначала Богу. Я приведу один пример. Был такой человек Соломон, царь. Чем Соломон знаменателен? Тем, что он построил в Иерусалиме дом Божий, храм. и построил себе дом. Братья и сестры, вы помните, сколько лет Соломон строил храм? 7 лет. А дом себе, дом царский, сколько лет строил? 13 лет. Он строил 7 лет дом Божий и 13 лет строил дом царский. Я когда внимательно изучил, то мне показалось, что дом царский, возможно, оказался более красивый, чем дом Божий. И мне это не понравилось. И еще что мне не понравилось, что дом царский он строил 13 лет, а дом Божий строил только 7 лет. То есть в 2 раза почти что меньше. И мне это тоже не понравилось. Но я читаю, и построил Соломон дом Божий и дом царский, и все, что он предпринял в сердце своем, совершил он успешно. То есть, братья и сестры, и Бог все равно Соломона благословил. И не обиделся на него, что дом царский строил 13 лет. Знаете почему? Потому что он сначала построил дом Божий, а потом построил дом царский. Если бы он сначала построил дом царский, а потом дом Божий, я не думаю, что он бы все совершил успешно. Я не думаю. У нас в Краснодарский край приехала группа молодых людей, верующих, но уже семейные. У них уже, ну они были молодые, хотя у некоторых было уже по 3, по 5 детей. И вот они появились к нам сначала и говорят: братья, мы приехали в ваш Краснодарский край, мы хотим здесь поселиться, вы не будете возражать? Они верующие. Мы говорим: какой разговор? Почему мы будем возражать? Мы не возражаем. Поселитесь, не вся ли земля перед вами? Поселитесь, где вам нравится. Они говорят: нет, мы хотим поселиться в такой местности, где нету ни одного верующего. Мы там поселимся и будем там проповедовать, чтобы там была церковь. Мне понравилось, мне очень это понравилось. Они поселились в одном населенном пункте, где не было церкви. И вы знаете, учитывая их материальное состояние, они купили старые-старые хаты. Настолько убогость была их жилищ. Я когда их посетил, то без преувеличения головой доставал до потолка, то есть как курятник, и то плохой. Я посмотрел с детьми, мне настолько было удивительно, неужели здесь можно прожить зиму? И вы знаете, друзья, что интересно, что они начали работать. И первое, что они построили, это дом молитвы. Они в центре этого населенного пункта построили кирпичный дом молитвы. Красивый, с кирпичным забором, с фонариками, с дорожками и со всем прочим. И только потом они начали строить себе жилье. И признаюсь, друзья, уже прошло 10 лет, они до сих пор себе не закончили. Они строили сначала 1 комнату, потом 2, переселялись, потом добавляли, потом пристраивали. И до сих пор продолжается работа. Но первое, что они сделали, это дом молитвы. И для меня, друзья, это был хороший образец, потому что мы часто в нашей жизни сначала себе, а потом Богу. Это не библейский принцип. Но Бог сказал, что если сначала для него, то Бог сказал: житницы твои наполнятся до избытка. Друзья, и последняя мысль моя, от чего зависит Божье благословение, это Бог благословляет тех, кто трудится. Написано в послании к Ефесянам: кто крал, вперед не кради, или теперь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Вот нам сегодня брат передо мной читал, что если ты трудиться будешь, то Бог тебя благословит. Но если человек не будет работать, а будет молиться: Господь, ты меня благослови, вот мне надо деньги и мне дом, а работать не хочет, ну ленивый, ленивый. А в Библии написано: немного поспишь, немного подремлешь, и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный, а в другом тексте: и нужда твоя, как разбойник. Вы знаете, друзья, один брат рассказывал, говорит: у меня есть товарищ один, и он у себя в спальне на самом видном месте текст Писания закрепил, так красиво написал крупными буквами. И когда он просыпается, он сразу же видит этот текст Писания. Как вы думаете, что там написано? И люди начали предполагать, ну, вроде того, что тебя от ранней зари ищу я, и так дальше, и так дальше. А он говорит: нет, там было написано: доколе, ленивец, будешь спать. И он говорит, когда он просыпался, читал этот текст, и тут же вставал. немного поспишь и немного подремнешь. Братья и сестры, я скажу, что Бог любит тех, кто трудится. Как вы думаете, если бы Исаак не посеял ячмень, он бы урожай во столько раз снял или не снял? А если бы он помолился хорошенько, как мы на том поле? Да нет, братья и сестры. Но Исаак посеял ячмень и взял урожай во сто крат, потому что его Бог благословил. Но ячмень он все равно посеял. Один брат у нас не имел семьи, три судимости у него, очень искренне уверовал и был ответственный за благовестие в церкви, такой христианин хороший. И вот он решил, наконец-то решил посадить картошку, потому что отделился уже от семьи верующих и начал жить самостоятельно. Посадил картошку, а я ему говорю: слушай, ну ты прополол? Да нет, я говорю, не прополол. Проходит месяц, ну ты прополол? Да я, нет, я не прополол. Я говорю: слушай, там уже бурьян большой, надо полоть. Вот это ты знаешь, Господь благословляет своих, и даже сорняк не растет. Прочитал в Вестнике Истины статью, что сорняк не рос в одной семье, и говорит, даже сорняк не растет. Но когда он появился, там оказался сорняк по пояс. Он взял косу и все подряд выкосил. А потом пришла осень, и я ему говорю: слушай, ты картошку копал, не копал? Я говорю: так копать не надо, там не будет. Говорит: будет. Пошел и выкопал. Посадил он два ящика, а выкопал два ведра. Вот так. То есть, друзья, если трудиться не будем, нас Бог не благословит. Не благословит. А если будем трудиться, и если будем и Библию читать, и исполнять то, что в Библии написано, и если Бог будет в нашей жизни на главном месте, вот тогда нас Бог будет благословлять. И написано: благословение Господне обогащает, и печали с собой не приносит. Начало 66-го псалма, знаете как, друзья? Написано: Боже, будь милостив к нам и благослови нас, и озари нас светом лица Твоего. Посмотрите, Боже, будь милостив к нам. Это созвучно с моим сердцем. Все, что у меня в жизни было неправильно, в свете того, что я говорю: Господь, будь милостив ко мне и благослови меня. Да, я мало потрудился. А может быть, ты вытеснялся в моей жизни моими неправильными поступками. Прости меня, пожалуйста, Господь. Я не хочу больше так жить. Я хочу для Тебя трудиться. Я хочу плоды для Тебя приносить. Я хочу, чтобы Ты у меня был на очень важном месте. И благослови меня. Братья и сестры, ведь посмотрите, возможно, у кого-то из вас достаточно высокий материальный уровень. Скажите, а как с духовной работой было? Возможно, вы работали от зари до зари и зарабатывали много денег. И, возможно, машина у нас неплохая и дом у нас неплохой. А как мы духовно потрудились в церкви? А как мы посещали больных? А как мы Евангелие грешникам проповедовали? Написано: и пусть не являются перед лицом мое с пустыми руками. Это Бог так сказал. Бог так сказал. Есть одна христианская песня очень хорошая. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Друзья, служитель одной церкви, он говорил так: я богат разбогател и ни в чем не имею нужды. А Бог ему сказал: ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Но этот человек не знал о том, что он нищий. Он смотрел на свой дом, он знал, что у него есть деньги, он смотрел на своих сытых детей, и он говорил: я богат и ни в чем не имею нужды. А Бог сказал: ты нищий и бедный, и ты жалкий, и тебе надо покаяться, потому что жизнь твоя неправильно проходит. Братья и сестры, возможно, мы о себе тоже так думаем, что у меня все хорошо, а жизнь идет ужасно неправильно. И когда мы предстанем пред Богом, Бог не спросит, какой у нас банковский счет был. И Бог не спросит, какая была зарплата, и как мы завтракали и ужинали. А Бог спросит, как мы потрудились за годы нашей земной жизни. Кажется, я совсем недавно был молодой, и теперь мне уже под 50. И я знаю, что не успеем оглянуться, и жизнь к концу подойдет. И что мы тогда скажем Ему? А может быть, тебе уже 70, и может быть, у тебя уже не осень, а зима наступает в твоей жизни, а жизнь проходила неправильно. Мы сейчас будем молиться, друзья, и если жизнь наша неправильно проходила, надо покаяться сердечно, даже если ты уже и крещение принял, надо покаяться сердечно и сказать: Господь, я так дальше не хочу жить, я хочу, чтобы Ты меня благословил. и не только хлеб и воду, но и работу мою в доме твоем. И чтобы не одни только листья я принес пред лицо твое, чтобы Господь при встрече с нами сказал: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Потому что некоторым членам он скажет: злой раб и ленивый раб. Поэтому, друзья, если кого-то совесть судит, возможно, кто-то без Бога жил до сих пор, и на наше собрание попал случайно или нет, друзья, но если жизнь твоя без Бога была, она может измениться, измениться очень быстро. Тебе просто надо покаяться, встать на колени и сказать: Иисус Христос, так дальше больше жить не хочу, ты меня прости. А может быть, ты свое христианство утратил, потерял на земных твоих путях, то тебе тоже надо покаяться. Тоже покаяться. И Господь любит и простит. Было одно служение благовестия. И вот собрались люди, и мы проповедовали. И приглашали к покаянию. И никто не хотел каяться. И я смотрю, одна женщина сидит и плачет, и плачет. И уже все, и каяться никто не выходит. И я не выдержал. Я говорю: может быть, вы покаяться хотите, той плачущей? Она говорит: вы знаете, я хочу покаяться, но я боюсь, что у меня не получится, я не решаюсь. Ну и мы потом помолились и объявляем, что наше собрание заканчивается, будем расходиться. И вдруг она поднимает руку и говорит: пожалуйста, можно я попробую покаяться, а вдруг у меня получится? Ну покайтесь. Она встала на колени и покаялась, и получилось. И получилось, и Бог ее простил. И сейчас она член церкви и служит Богу. Поэтому, возможно, ты тоже думаешь: а вдруг не получится, а люди, а что скажут, а вдруг кто-то улыбнется, а кто-то посмеется. Братья и сестры, в Библии написано: когда грешник кается, радуется небо. Поэтому медлить нельзя. Возможно, ты думаешь: сегодня не могу, я завтра. Да, я не хочу сказать, что ты завтра обязательно умрешь. Но завтра ты придешь в церковь и будешь сидеть с каменным сердцем, и ни один мускул не дрогнет, и покаяться тебе, может быть, не захочется. Поэтому, если сейчас Дух Святой побуждает, используйте время. В один христианский поэт так сказал: не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, не опоздай. Мы сейчас будем молиться, если кто захочет покаяться, пройдите сюда, станьте на колени и совершите покаяние, и Господь вас простит, потому что любит. Аминь. Склонимся и будем молиться. Oh,